Наверное, я глуп, учительню, но я не понимаю, как может сделать кого-то страшным обычная скука. Протянул я, хаем, протянул Нюдашуй, снова лениво махнул рукой, прищурился куда-то вдаль, пробормотал что-то похожее на «о», тепленькая пошла, а потом сделал серьезное лицо и заявил: «О, мой бестолковый ученик, запри свой язык в сундук молчания, повесь уши на гвоздь внимания и внимай сладости моих речей». КХМ, вырвалось у меня, и китаец расхохотался. «Да ладно, Гарри, не надо делать такое лицо, со мной все в порядке, просто ты воспринимаешь ситуацию слишком уж серьезно». «А что, нет повода?» – разозлился я. «Есть», – серьезно согласился Нюдашуй. «Только вот ты выглядишь так, словно готов проститься с белым светом и отправиться на убой. А нашему брату-некроманту такое настроение не пристало. Для нас даже за гранью найдется работенка по профилю, знаешь ли. Вообще-то я планировал вступить в брак, окончательно разобраться с делами рода и жить долго и счастливо», — мрачно ответил я. «Значит, будешь», — жизнерадостно отозвался учительню. «Если между тобой и счастливой жизнью стоит только один мерзкий, помешавшийся на собственной вседозволенности старикашка, то уж с этим ты справиться способен. Кстати, дорогой мой ученик, помни, что предсказание, которым с тобой поделился твой возлюбленный, ты как-то упоминал о нем, про зло, которое могут победить только избранный, дракон и двойная звезда». «Ну да», — ответил я, — «и мы еще пришли к выводу, что это Конни, дракая». «Вот-вот», — заметил Нюдашуй, — «не думаешь, что время для его исполнения пришло? Тебе необходимо уничтожить Мерлина окончательно, потому что он не даст тебе спокойной жизни, твоему жениху, потому что он хочет видеть тебя не раз в году во время поминания усопших, а брату твоего жениха, потому что он хочет вернуть пропавшую невесту. Кстати, не хочешь подождать чуток? Уверен, что через пару недель Мерлин сам тебе вернет девушку, да еще и сверху приплатит для надежности». «Ладно, шучу-шучу. Так вот, у вас троих есть весьма серьезные причины, чтобы извести вашего противника окончательно, а ты тут сопли разводишь. Три сильных мага с огромным потенциалом. А можно немного конкретики?» — ядовито поинтересовался я. «Может, поможете чем, учитель, своему серому и бестолковому ученику?» «Может, и помогу», — согласился китаец. «Ты тут упоминал, что порт-ключ, который тебе прислали, очень мощный. Это так, вы предлагаете перенестись втроем, учитель? Но вряд ли Мерлин не подумал о такой возможности. Таким образом мы попадем в ловушку втроем, чем это лучше». «Нет-нет», — мотнул головой Нюдашуй, — «ты отправишься один, но сделаешь вот что». И он, понизив голос, прошептал несколько фраз. Я захлопал глазами, а когда до меня дошло, то громко воскликнул: «Учитель, да вы гений, так просто». «Чем проще, тем лучше», — ответил Нюдашуй. «Я так понял, что твой противник мастер сложных многоходовок, а вот простые и очевидные решения может сразу и не просечь». «Да», — согласился я, — «это может прокатить. А уж я с тобой кое-чем поделюсь», — протянул Нюдашуй. «Учитель должен помогать своему ученику, не так ли? Жди моего посланца, он доставит тебе подарочек от меня. И да, обязательно передавай мое почтение леди Сусанне. Как только я выберусь в Британию, то непременно засвидетельствую ей его лично». «Обязательно передам», — согласился я. «Спасибо, учительню. Пока еще ни за что», — серьезно ответил китаец. «Вот разберусь с этими делами и непременно навещу тебя, дорогой ученик. А сейчас извини, мне пора. Как говорит один из моих спутников, когти рвать надо. А посланца моего жди через пару часов, он все передаст». Зеркальце вновь подернулось рябью и потемнело. Я вздохнул. Идея у учителя Ню, конечно, была хорошая, но, судя по всему, он находится в какой-то дыре на краю света. Какое существо может переместиться в такую даль через пару часов? Учителя Ню я недооценил. Его посланец прибыл раньше. Естественно, защита Мэнера его не пропустила, а я не стал приглашать в дом. Дело в том, что посланцем учителя Ню оказался высший вампир весьма почтенного возраста. Выглядел он, конечно, как 20-летний юноша потрясающей красоты в несколько старомодном фиолетовом камзоле, расшитом золотом и жемчугом, но кто из вампиров, кроме высших, может спокойно разгуливать днем и даже не особо шифроваться? «Лорд Поттер», — ехидно оскалился вампир, — «единственный некромант в Британии и единственный на данный момент ученик мастера Ню, он самый», — нейтрально отозвался я, — «с кем имею честь». «Называйте меня мистер Смит, лорд Поттер», — отозвался вампир и очаровательно улыбнулся, продемонстрировав мне, что стоматологическая помощь ему не требуется. Выпить не предложите? Я, знаете ли, теневым путем шел, сил много потратил. И не успел я опомниться, как он оказался рядом, интимно прошептав мне чуть ли не в ухо. Я бы с удовольствием попробовал, какова на вкус кровь британского лорда. Может, мне еще и шнурки вам погладить, уважаемый мистер Смит? Не менее интимно отозвался я, и высший с удивлением обнаружил у своего горла кинжал гоблинской работы с тонкими насечками римского серебра. Или прах Атона желаете распробовать? Вот теперь я верю, что передо мной ученик мастера Ню, удовлетворенно отозвался вампир, моментально перестав валять дурака. Без обид, лорд Поттер, я принес вам то, что обещал ваш учитель. Хорошо, кивнул я, давайте. Вампир кивнул, сделал плавный жест рукой и прямо из воздуха достал небольшую шкатулку темного дерева. Клянусь моим кланом, здесь именно то, что мастер-некромант Ню Дашуй просил меня передать его ученику, Гарри Поттеру, не больше и не меньше. Я быстро проверил шкатулку распознающим заклятием, убрал кинжал и отозвался. Я благодарю высшего вампира, именующего себя мистер Смит, за оказанную мне услугу и принимаю переданное им. Только после этого я взял шкатулку и светски поинтересовался. Не желаете ли подкрепить силы перед обратной дорогой? Мой домовик просто чудо. Он сумел раздобыть бокал любимого вами напитка, что характерно, добровольно отданного. Почту за честь воспользоваться вашим угощением. Кивнул высший и с истинно королевским достоинством принял из лапок появившегося лигура большой хрустальный бокал с кровью. Осушив бокал, и демонстрируя при этом весьма изысканные манеры, вампир раскланялся и исчез. Вот и славно. Наверняка у высшего был какой-нибудь старый долг перед мастером Ню, теперь он погашен. Именно поэтому он и демонстрировал сейчас чудеса дружелюбия и выдержки. Обычно эти немертвые обладают куда более скверным характером и некое подобие привязанности имеют только к членам своего клана. Издержки слишком долгого существования, увы. «Лигур», — окликнул я. «Да, хозяин», — отозвался домовик. «Тебя никто из маглов не видел?» «Конечно, нет, хозяин», — возмутился домовик. «Думаю, правда, что магловская медиведьма удивилась, когда не досчиталась одного пакета с донорской кровью. Я правильно сказал?» «Правильно», — кивнул я, донорской. Надеюсь, что это была не четвертая группа. Она довольно редкая, не хотелось бы, чтобы кто-то из маглов пострадал из-за ее отсутствия. Первое положительное, хозяин, отозвался домовик. Я точно определил. Вот и молодец, улыбнулся я, задумчиво взвесил на руке переданную вампиром шкатулку и отправился назад, в мэнор. Предстояли хлопоты. Примечание к части. Ню Дашуй, https://736x. 98F3, да, 98F3, да, 9A1C4, да, 972785, в D37, D21, D3, мистер Смит, HTTPS, оригиналс, E1/25, B3, E125, B38, A6A0, E143, A1, EPCF00321, автору на кофе, музу на печеньке, HTTPS, то, 41001405712719 глава 43, в которой герой принимает нелюбезное приглашение. Хлопоты и впрямь выдались немалые. Сначала я отправился в Малфой Мэннер и ввел в курс дела Конни и Драка, получив их согласие на участие в предложенной учителем Ню авантюре. Потом пришлось уворачиваться от проклятий разъяренного Люциуса, который рычал, что как-то привык, что у него трое детей. Статуя Дамблдора при этом пострадала. Да, поскольку, в отличие от меня, не могла бегать и уворачиваться. Потом появилась Нарцисса, починила статую Репаро и заявила мне милым ласковым тоном, что она, в отличие от Люциуса, не будет уподобляться невоздержанному отребью, гоняя меня по всему Мэннеру, но если что-то случится с Дракой Конни, то мне лучше самоубиться самому, чтобы не мучиться. Я торжественно пообещал самоубиться в случае чего, и мир между мною и старшим поколением белобрысого семейства был восстановлен. А уже после этого мы отправились совещаться, поскольку уже прибыли Блэки, вовсю обсуждавшие последнюю информацию, в том числе и мой гениальный план. Сири, взглянув на мой потрепанный вид, только руками развел, мол, извини, белобрысые в своем праве. Я лишь улыбнулся в ответ. Отчего-то затрещина Сусанны произвела некий переворот в мозгах, и теперь я твердо знал, что у меня все получится. Итак, если сложить все, что мы успели добыть к этому сроку, получалось следующее. Люциус с помощью своих связей во французском посольстве, узнал таки о том, что как раз перед началом турнира исчез маг-метаморф Роже де Обинье, 40 лет. Мужчина вел уединенный образ жизни, жил в собственном доме, писал картины, проживал родительское наследство. Домовика у него не было, поэтому хватились его не сразу. А почему мага с таким редким даром не попыталась пригласить на службу французское министерство магии? Удивился старый Сигнус. Он служил в специальном подразделении, ответил Люциус. В отставку вышел 2 года назад после гибели жены и ребенка. С тех пор вообще не показывался на публике, дом закрыл от всех. Ясно, пробормотал Северус. Тоска по потерянным близким. Его можно было подловить на этом, а потом было уже поздно. Телом де Обинье завладела душа Мерлина. Будучи метаморфом, ему было несложно остаться неузнанным, мрачно сказала Вальпурга. Только вот как он проник в делегацию Шармбатона, без помощи кого-то из членов делегации это было бы невозможно. Правильно, кивнул Люциус. И это французы тоже сумели установить. Мне эта новость стоила. Впрочем, неважно. Вчера вечером французский отдел магического правопорядка арестовал мадам Делакур. Для мсье Делакура это крах всей его карьеры. Община Вейл Франции в панике, за такое они могут существенное поражение в правах получить. В общем, огромный тайный скандал, как обычно. Чертова делокурица, злобно прошипел сидящий рядом Конни. Знал бы, все перья повыщипывал бы, когда такая возможность была. Кстати, о перьях, невозмутимо добавил Люциус. Уж не знаю, кто и как сумел наложить на мадам не вполне приличное проклятие, из-за которого она была вынуждена появляться на турнире в густой вуали. Но эта дама была настолько глупа, что пыталась оказать сопротивление при аресте. «И что?» — хмыкнул Сири. «Неужели французские авроры не в состоянии справиться с одной спятившей вейлой?» «Вполне в состоянии», — ответил Люциус. «Но дело в том, что в аврорский патруль входил один юный экспериментатор, который запустил в разбушевавшуюся мадам заклинанием собственной разработки. Дракл знает, каким образом его заклятие наложилось на проклятие, но теперь...» Похоже, мадам придется отбывать срок, не снимая вуали. И по делам, кровожадно сверкая очами, хором заявили Конни и Драка. Но есть еще кое-что, скромно заметил Регулус. Фенрир поработал с магглами. Короче, когда Люциус сообщил мне имя предполагаемого метаморфа, я решил проверить, не перемещался ли куда-нибудь Роже де Обинье после своего исчезновения, но не магическим способом, а маггловским. У агентства Глаз Одина есть связи в Европе. Но это все равно, что искать иголку в стоге сена, проворчала Вальпурга. Магглов слишком много. Тем не менее, кое-что удалось установить, ответил Регулус. У Роже де Обинье были маггловские документы, и по его паспорту из парижского аэропорта Орли трижды покупался билет до Мехико, а оттуда, до аэропорта Четумаль на Юкатане, уже после исчезновения в магическом мире. Но почему этого не обнаружили французы, удивился Северус. Они сосредоточились на традиционных магических способах перемещения, ответил Регулус. Узость мышления, знаете ли, Мехико, пробормотала Вальпурга. Четумаль, Южная Америка, большая соленая вода. Да, заметил старый Сигнус, все указывает на Южную Америку. Слишком явно указывает. Боюсь, что нам подкидывают ложный след. А если, не ложный, задумчиво спросил я. Ведь наш противник не мог догадаться, что мы будем проверять маггловские виды транспорта. А что, если все проще? Противник хотел, чтобы мы подумали, что это ловушка, и отправились на поиски в другом месте. Такое возможно, темнее всего под пламенем свечи, задумчиво сказал Сириус. Хм, вполне. И что тогда делать? Спросил Регулус. Все снова запуталось. Единственный вариант, хоть и опасный, это воспользоваться портключом, спокойно сказал я. Сделать все так, как я предложил. Сири, я знаю, что ты волнуешься, но я больше не маленький мальчик. Мы с Конни тоже, если что, проворчал Драка. И это уже дело чести, закончить то, что начали. Старшее поколение мрачно переглянулось и, наконец, старый Сигнус заявил. Ты прав, Гарри, вы замешаны в этом слишком сильно, так что пора покончить с этой затянувшейся историей. Сколько живу, столько не могу привыкнуть, что рано или поздно дети вырастают и начинают брать ответственность на себя. Но Сигнус, начало было нарцисса. Старый Сигнус только головой покачал. Не стоит, Нарси, ты сейчас можешь сколько угодно говорить, что жизни твоих детей и Гарри стоят куда дороже, чем жизнь единственной дочери Ксена Лавгуда, но лучше не стоит. Они ведь для себя все уже решили, правда, мальчики? «Вы правы, Сигнус», — спокойно сказал Драко. «Мы отправимся вместе с Гарри. К тому же, пророчество. К Драктлам лысым все пророчества», — буркнул Люциус, но тут же замолчал, словно что-то вспомнив. «Пророчество», — невозмутимо продолжил Драко, — «говорит о том, что победить зло можно только втроем и никак иначе. Мы можем сейчас пожертвовать». Тут голос его заметно дрогнул, но Драко овладел собой, Луной, можем воспользоваться той жертвой, которую принесет Гарри, но где гарантии, что через несколько лет война вновь не подойдет к порогу нашего дома? Темные лорды никогда не кончаются, сын, тихо сказал Люциус, так что этой гарантии нет в любом случае. Темные лорды не кончаются, ты прав, отец, спокойно продолжил Драко, и я поразился его выдержке. Но есть разница между служить и бороться. И он положил руку на свое левое предплечье. Люциус замолчал и опустил глаза. А нарцисса тихо сказала. Может, это и на редкость глупый поступок, мальчики, но верный. Срок, данный мне похитителем, таял на глазах, но мне хватило времени, чтобы подготовиться. Спасибо учителю Ню. Его шкатулка была воистину бесценным подарком. Когда мы с Конни и Драко вернулись в Поттерменор, я был готов воспользоваться портключом, но для начала открыл шкатулку. «Это она?» — с любопытством спросил Драко. «Она самая», — ответил я. «Редчайшая вещь, мой учитель создал ее лично в соавторстве с мудрецом Му, величайшим волшебником Китая. Не волнуйтесь, вам будет там вполне комфортно. А если со мной что-нибудь случится, вы сумеете освободиться. Готовы?» «Готовы?» — кивнул Конни и занес ногу над шкатулкой, поставленной на пол. В ту же секунду Конни уменьшился, и его словно втянуло внутрь. Снизу раздался тонкий писклявый голос. «Давай, Драко, все нормально». Драко нерешительно взглянул на меня, но потом повторил движение Конни. Спустя мгновение внутри шкатулки оказался и он. «Ничего себе!» Раздался еще один тонкий писклявый голосок. «Все, ребята, встретимся позже», оптимистично заявил я и закрыл шкатулку, а потом нажал на одну из ее граней. Шкатулка стала стремительно уменьшаться в размерах, превратившись в маленький шарик диаметром сантиметра полтора. Согласно уверениям учителя Ню, да и моему собственному опыту, Конни и Драко внутри никаких изменений не должны были почувствовать. Так, а сейчас самое неприятное. Я приспустил брюки и поднес шарик к верхней трети правого бедра, пробормотав заклинание. Боль ногу пронзила просто чудовищная, перед глазами замелькали кровавые мушки, но я стерпел, а шарик медленно погрузился в тело, словно в желе, миг, и никаких следов. И, что характерно, обнаружить наличие чего-то постороннего невозможно. Можно было, конечно же, превратить шкатулку в браслет или цепочку, как наяву я услышал голос учителя Ню. Но всегда есть вероятность, что найдется индивидуум, способный отобрать артефакт. А так все свое ношу с собой. Не потерять, не отобрать. Малость неэстетична, правда, но кто в такие моменты думает об эстетике? Я провел пальцами по бедру. Фантасмагория какая-то, но... Спасибо, учитель Ню. Прошептал я и оделся. А потом, отдав последние указания Лигуру и попрощавшись с Сусанной, взял в руки портключ. Портключ сработал мгновенно, и ощущения были не из лучших. Обычно аппарация портключами более мягкая, чем самостоятельная, нет ощущения того, что тебя дергают крюком за пупок и проталкивают в узкую кишку, как начинку для кровяной колбасы. Просто легкое головокружение. Но это был явно не тот случай. То ли враг не пожелал стараться ради меня, то ли решил получить на выходе максимально ослабленным. Или вообще портключ не он зачаровывал, не царское это дело. Вся эта мало относящаяся к делу ерунда пронеслась в голове практически мгновенно, а потом ощущение тошноты сменилось ощущением падения. Такое чувство, что я уже перенесся куда надо, а теперь просто падаю с огромной высоты, как Алиса в кроличью нору. И полетит он, и падет он. Вспомнилось мне пророчество. Интересно, эта корявая аппарация считается за полетит и падет? Тогда будем ждать, когда один черный человек схватит другого черного человека и все будет в ажуре. Хотя Уркха коварен. Да, Сусанна мне объяснила, что Уркха значит буквально тот, кто прячет свой лик. В общем, подходит для Мерлина, да еще вселившегося в тело метаморфа. Я раздумывал таким образом, а странный полет падения продолжался. Хаем, такими темпами я до земного ядра долечу. Нет, не долечу, сгорю нафиг раньше. И все-таки, куда это меня занесло? Плюх, я шлепнулся на кучу чего-то мягкого, совершенно не ушибся и, торопливо вскочив на ноги, попробовал наколдовать Люмос. Ожидаемо не получилось, противник не такой идиот, чтобы дать мне пользоваться магией. Или это место такое, но долго раздумывать мне не дали, совершенно неожиданно вокруг стало светло. Свет после долгой темноты резанул по глазам, и я совершенно машинально шарахнулся в сторону, ожидая нападения. Нападения не произошло, а знакомый ненавистный голос мягко произнес: «Рад тебя видеть, Гарри, мой мальчик. Ты принял правильное решение». Свет стал неярким, приглушенным, и я проморгался. Оказалось, что меня занесло в большой зал какого-то старинного храма, не имеющий ни дверей, ни окон. Во всяком случае, я не разглядел ничего похожего. Крышу подпирали толстые квадратные колонны, покрытые искусной резьбой, совершенно непонятной и чуждой. Странно искореженные человеческие силуэты, змеи, летящие птицы, непонятного вида цветы, танцующие люди в шкурах со звериными головами, совершенно непонятные знаки. Если честно, это было довольно похоже на письменности рисунки майя, вот и головы у тех, кого можно условно причислить к людям, не круглые, а яйцевидные, вытянутые вперед, с неестественно высокими лбами. Опять-таки вполне согласуется с версией Латинской Америки. Я на Юкатане, в одном из заброшенных городов майя, храм, кстати, несмотря на неплохую сохранность, выглядел покинутым, и покинутым довольно давно. Так что единственными живыми в этом странном месте были я и невозмутимо вышедший из-за колонны после своей реплики Альбус Дамблдор в ярко-голубой, расшитой серебром и жемчугом мантии. Серебряно-седая борода, расчесанные длинные серебристые волосы, очки-половинки, добрейшая улыбка. Меня чуть не вывернуло, но пистолет в рукаве послушно прыгнул в руку, и три пули четко вошли в левую половину груди Дамблдора. Светлейший тут же расхохотался голосом индийского киношного злодея и развеялся. «Ай-яй-яй, мальчик мой, вижу, ты окончательно обратился к тьме», раздалось прямо за плечом. Я обернулся и увидел еще одного Дамблдора, но на сей раз в строгой черной мантии с золотой цепью под узким плаеным воротником. «Не стоит больше это делать», наставительно заметил уже Дамблдор, увидев, что я снова вскидываю пистолет. Для первого раза шутка была неплоха, признаю, но повторения он и не желаю. Если ты хочешь отправиться в свое путешествие целым, милый Гарри, больше так не шали. В какое путешествие? Поинтересовался я, опуская пистолет. В последнее, и самое веселое, ласково заулыбался лже-Дамблдор. Ты ведь пришел за этой глупой девчонкой Лавгуда, не так ли? Доблестный герой все-таки решил пожертвовать собой. И старик расхохотался мелким противным смехом. «Простите, не могли бы вы сменить этот облик на что-то более подходящее к ситуации?» – вежливо спросил я. «Тем более, что душа Альбуса уже пребывает в местах куда более удаленных, чем Соловки». «Не понял», – прекратил смеяться старик. «Ты о своей грани, что ли?» «А хотя бы о ней», – ответил я. «Вот оттуда он точно не вернется». «Не любишь старину Альбуса?» – снова захихикал старик. «Ничего, потерпишь. Тем более, что из всех моих носителей Альбус был мне наиболее душевно близок, что ли. А ты его уничтожил, глупый, возомнивший себя великим, бестолковый мальчишка. Вот ни разу не мнил, дяденька, покаялся я. Просто так получилось. Ладно, проворчал уже Дамблдор, сделавшись серьезным. Мы тут болтаем, а время идет. Смотри, повинуясь легкому взмаху руки старика, одна из стен храма засветилась, а потом на ней возникло изображение. Я только зубами скрипнул и тихо порадовался, что драка этого не видит. Полуобнаженная, едва прикрытая несколькими кусками белой ткани луна лежала на каменном алтаре, залитом кровью предыдущих жертв. Алтарь окружали люди в странных черных одеждах и масках, закрывающих лица. Один из них держал в руках каменную чашу, второй – маленький барабанчик, третий – что-то вроде дудки, а четвертый – четвертый занес над лежащей с закрытыми глазами девушкой каменный нож из черного обсидиана. «Что это такое?» – вырвалось у меня. «Ты же обещал отпустить луну». «Вообще-то ничего подобного я не обещал», – гнусно ухмыльнулся лже-Дамблдор. «Я обещал, что она умрет страшной смертью, если ты не появишься. А сейчас, если что, все будет вполне гуманно. Девчонка спит, она даже не почувствует, как опытный жрец вырвет ее сердце». Я скрипнул зубами и напрягся, готовясь призвать грань. «Эй, не надо здесь этих твоих некроманских штучек, Гарри», — хмыкнул старикашка. «Я действительно не хочу убивать эту девушку, просто она меня так достала своей болтовней. Пришлось усыпить. Но, если ты начнешь валять дурака, ее действительно принесут в жертву. «Чего ты хочешь?» – прошипел я. «Да ничего особенного, на самом деле», – заметил уже Дамблдор. «Пройдешь лабиринт, заберешь девушку, и можешь отправить ее на все четыре стороны. Я этому даже поспособствую, уж очень она утомительная. Я даже тебя потом отпущу, может быть». И он снова гнусно хихикнул. «Вот же мразь, ничего, сейчас главное – вытащить Луну и отправить ее в безопасное место. Надеюсь, что когда лже-Дамблдор поймет, что я полон сюрпризов, будет уже слишком поздно для него». И я, старательно отыгрывая испуг и растерянность, тихо спросил: «Я согласен, куда идти?» Примечание к части. Храм, очень приблизительно. HTTPS. Оригиналс. 6DFC4E. 6DFC4E 42B 3DF 88C 5B 411 EO 6BA 630710. HTTPS. The Ancient Maya Astits Pattern Ruins Salor Art Wall Stone Serving Chief. Индийское жертвоприношение. HTTP. Latsal Starage. Пост. D9-8B. 7А. 44. D98-B7. Глава 44. В которой герой все-таки идет в лабиринт. «Отпусти меня, чудо-трава. Не стреляйте в пианиста, как может, так и играет». Я, старательно отыгрывая испуг и растерянность, тихо спросил: «Я согласен, куда идти?» «Вперед, мой мальчик», – захихикал уже Дамблдор. «Герои всегда идут вперед. Ищи и найдешь. А я с удовольствием полюбуюсь на твои приключения. Кстати, а где твоя палочка?» Я пожал плечами. «Палочку я давно таскал с собой только в декоративных целях, не желая светить то, что мне она практически не требуется. А для серьезных разборок у меня был жезл, дожидавшийся своего часа в небольшом браслете с чарами расширения пространства. Жезл я изготовил самолично, под руководством учителя Ню, браслет для хранения сотворил тоже сам, зачаровав его чарами неприметности, и очень надеялся, что противный старик не обратит внимания на эту деталь. Тем более, что я не помнил толком, в каком из ящиков стола в кабинете Поттер Мэннера лежит моя палочка вместе с парой-тройкой других, когда-то принадлежащих родственникам. А про жезл меня лже-Дамблдор не спрашивал. «Ты не взял палочку?» — хмыкнул старик. «Настолько уверен в своей беспалочковой магии? Что ж, попробуй. Думаю, что у тебя еще будет повод удивиться». «Угу, у меня в браслете есть еще швейцарский армейский нож, большой тесак и парочка гранат, которые подогнал когда-то Невиллу, и еще кое-какие чисто магловские примочки. Так что, думаю, что у старого козла тоже будет повод удивиться». «Вижу, ты совсем упал духом», — сочувственно проблеял помянутый старый козел. «Ай-яй-яй, Гарри, где героизм, где самопожертвование? Подумай о бедной девочке». Я скрипнул зубами и повторил: «Так куда идти все-таки? Не терпится», — хмыкнул уже Дамблдор. «Утомил я тебя своими разговорами? Иди вперед, мой мальчик, и постарайся не сворачивать, у тебя не так много времени». Он снова расхохотался мелким неприятным смехом и растаял в воздухе. А я остался в храме, тупо уставившись в выглядевшую весьма прочной стену. Выглядевшую, весьма, прочной, выглядевшую. Тут не кстати мне вспомнился Кинг Кросс и такая же прочная стена, в которой с разбегу исчезали шкалеры с тележками. Неужели и тут тот же принцип? Я немного отступил назад и побежал к стене, где-то в глубине души побаиваясь, что сейчас со всей дури шандарахнусь о прочный камень. Но боялся я напрасно. Сквозь стену я прошел, словно нож сквозь масло, и оказался в длинном-предлинном коридоре, освещенном редкими факелами, горевшими в тяжелых кованых подставках. Ага, а антураж-то не индейский. Скорее напоминает один из заброшенных нижних коридоров Хогвартса. Неужели все-таки не Америка, и Мерлин развлекается где-то в Европе, а весь этот антураж нужен для того, чтобы запутать всех нас и сбить с толку? Блэки-то Южную Америку шерстить собрались, и тут передо мной прямо в воздухе загорелись цифры. 120. Похоже, это количество минут, за которое я должен пройти коридор, и черт знает, что там еще дальше будет. Я не ошибся. Под цифрами замигала надпись: «Время идет, Гарри, торопись». Я вздохнул. Удобнее всего было бы перекинуться и бежать по коридору в рысином облике, только вот беда, перекинуться я не мог из-за груза, который сейчас пребывал в моем теле. Всем хороша шкатулочка, но анимагию блокирует напрочь, какой-то побочный эффект наложенных на шкатулку чар. Выпустить конни и драка, рановато пока, да и глупо. Не сомневаюсь, что Мерлин наблюдает за мной, так что не буду пока светить это преимущество. В одиночку я попытаюсь преодолеть препятствия, а конни с дракой извлеку в решающий момент. Иллюзия эти жрецы или нет, но пакость меня на финише наверняка ждет фееричнейшая. Дедуля слишком долго обдумывал свою месть, поэтому перекидываться я не стал. Меланхолично отметил, что цифра 120 сменилась на 119, и пошел вперед, предварительно наколдовав поисковые чары. Получилось, но с некоторым трудом. Нет, это, конечно, не антимагическая аномалия, с которой я столкнулся еще в лаборатории, где встретил Конни, но что-то явно ослабляло мою магию. Хм, а как же грань? Я сосредоточился и ощутил привычный холод. А вот с гранью все в порядке. Интересно, южноамериканские индейские шаманы с некромантией были всегда хорошо знакомы, и как ее блокировать, тоже были в курсе. Так что еще один камушек в пользу того, что это вовсе не Америка. Или это храм какого-то условно светлого индейского божества типа Кицалькатля. Ладно, будем посмотреть. Цифры сменились сначала на 118, потом на 117, но ничего не происходило. Интересно, этот коридор просто переход к новой, куда более убойной локации, или дедуля хочет, чтобы я расслабился? А вот хрен ему, девиз ныне покойного Аластера Грюма я помнил отлично, оттого и продвигался довольно медленно, и все-таки чуть не проглядел. Один из участков пола, на который я собирался ступить, неожиданно приобрел зеленоватый оттенок. Поисковые чары сработали, хоть и с некоторым запозданием. Я замер, а потом отпрыгнул назад, с трепетом душевным наблюдая, как засветившийся зеленоватым участок ушел вниз, открыв дно глубокой ямы, утыканное часто стоящими копьями, настолько частыми, что я не смог бы миновать их при падении. Наконечники некоторых копий были выпачканы в какой-то бурой вязкой жидкости, на других болтались непонятные лохмотья, а на самом дне ямы я разглядел несколько разрозненных костей и черепов. Милый такой антураж, ничего не скажешь. Интересно, кости настоящие, или... Я быстро провел рукой над провалом. Хм, настоящие, и даже не очень старые, вот кому-то не повезло. Причем, кости на удивление чистые, ни следа плоти. Проклятые цифры, которые продолжали словно парить в воздухе, дополнились надписью. Поторопись, это только первый сюрприз из многих. Вот же S, собака женского пола. И как мне теперь перебраться через этот провал? В принципе, можно попробовать перелететь, но не рискну. Магия меня слушается плохо, а отправляться в полет на те самые копья не хотелось ни капельки. А что, если... Акция, кости, выкрикнул я. И скоро на краю провала перед моим носом возникла довольно большая кучка костей. Я пробормотал еще одно заклинание, и кости стали стыковаться друг с другом, образуя что-то вроде костяного моста. Повинуясь третьему заклинанию, мост взмыл в воздух и перекинулся с одного края провала на другой. Я сел прямо на каменный пол. Сил существенно убыло, магия слушалась куда хуже, чем обычно, но у меня получилось. Я проверил костяной мост на прочность. Держит вроде бы, хорошо, что кости не старые, мой вес должны выдержать. Я даже при хорошем питании продолжал оставаться худым и жилистым, а вот куда более габаритным Дадли или Невиллу было бы куда сложнее. Еще раз проверив прочность костяного моста, я осторожно вступил на него. Косточки слегка хрустнули, но выдержали, и я, раскинув руки и балансируя, словно канатоходец, пошел вперед быстрым шагом. Собственно говоря, ничего особо сложного в этом не было, старый сигнус от меня требовал умения балансировать на самом настоящем канате, а мостик был куда шире, и тут снизу донеслось жуткое завывание. Я глянул в провал, оттуда ко мне медленно тянулись жутковатого вида щупальца, и нет, от неожиданного вопля я равновесие не потерял. Старый садист сигнус обожал таким образом тренировать мою психологическую устойчивость, но шаг пришлось ускорить, желание выяснять, какого ктулху поселил внизу спятивший старик, не было совершенно. Эта торопливость обошлась мне дорого. Нога скользнула, и я чуть было не сорвался вниз, в последний миг сумев повиснуть, ухватившись за край мостика. Одно из щупалец уже подбиралось к моим ногам, когда я, жутким усилием раскачав тело, забросил его на мост. Кости опасно затрещали, но и на сей раз выдержали, а я на четвереньках торопливо пополз вперед. Мне казалось, что мостик никогда не кончится, глаза заливал пот, проклятые щупальца тянулись ко мне, вот-вот схватит, но тут костяной мост кончился, и я с облегчением свалился на камни на противоположном краю провала. Одно из щупалец, самое длинное, перекинулась через край, слепо зашарила рядом, я на автомате послал в него жалящее, обиженный рев монстра сотряс коридор, целых два щупальца обвились вокруг костяного мостика и сильно дернули его вниз, с громким хрустом мост распался, а я едва успел выставить щит от полетевших во все стороны отломков костей. Щупальца же издевательски помотались в воздухе туда-сюда и скрылись в провале. Неплохо, возникла в воздухе огненная надпись, но не шедевр, а цифры сменились на 99. Блин, этак мне и впрямь времени не хватит. Бросить бы гранату в этот провал, да вот только нерационально будет так расходовать боеприпасы. Я поднялся на ноги, проверил следующий участок коридора и медленно пошел вперед. Коридор резко вильнул вправо, и из-за поворота донесся сердитый рев. Кажется, там меня дожидается что-то большое и злое, и, судя по запаху, весьма вонючее. Неужели тролль? Блин, сбылась мечта идиота. Не мытьем, так катанием меня подталкивали к поединку со смертельно опасной тварью. Но выбора, похоже, нет. Я нащупал среди своей снаряги одну из ручных гранат и медленно пошел вперед, а потом осторожно выглянул из-за поворота. Ну да, тролль. Огромный экземпляр практически заполнял собой коридор. Маленькая головка чудища карикатурно смотрелась на мощных плечах. Плечи и грудь тролля обросли черной курчавой шерстью. Живот же был почти безволосый и неожиданно розовый. Бедра же этого экземпляра несравненной вонючести были закутаны в колом стоящую от грязи шкуру неведомого мне лично животного, а одна из лап сжимала огромную дубинку чуть ли не с меня размером. Мда, тварюшку убивать неохота. Она уж точно ни в чем не виновата, но пробраться мимо нее нереально. Эта дубина меня тонким слоем по стенке размажет. Примитивно, но действенно. Тролли любит пончики, неожиданно прозвучал у меня в голове голос Луны. Интересно, а если попробовать, гранатой-то шарахнуть я всегда успею. Я достал из кармана куртки небольшую коробку размером с половину спичечного коробка. Одно касание, и передо мной самая обычная коробка для завтрака с песиком Снупи на крышке. Сусанна мне сунула, заявив, что я непременно проголодаюсь, а спорить с ней себе дороже. Если там найдется хоть один пончик, я поверю, что Сусанна – новый Нострадамус. Пончик там был, точнее, там было целых три пончика и два сэндвича с говядиной и салатом. Все три пончика были идеально круглыми, поджаристыми, посыпанными сахарной пудрой. Я достал один из них и пробормотал. Энгергиапончик увеличился до размера колеса от детского велосипеда. Стоит попробовать, так ли любит тролли пончики, как это утверждала Луна. Я медленно вышел из-за поворота, и тролль заметил меня. Здоровенная дубина медленно поднялась, но тут я протянул пончик вперед на вытянутых руках, и маленькие глазки тролля расширились от удивления, а широкие по обезьяне вывернутые ноздри дернулись. Я был согласен с троллем, пахло просто изумительно. Тролль выронил дубину, которая грохнулась на каменный пол, и вопросительно произнес: «Ням-ням, ням-ням», согласился я, «это тебе». Здоровенная лапа потянулась ко мне, и корявый палец осторожно подцепил пончик. На широком лице тролля разлилось чистое блаженство. «Ням-ням», повторил он. «Ням-ням», снова повторил я и показал рукой вперед. «Пропустишь меня?» Тролль вцепился зубами в пончик, взглянул на меня и медленно подвинулся. «Неужели все так просто?» «Похоже, да». Я торопливо протиснулся мимо здоровенной туши, почти загородившей коридор, а когда миновал тролля, уже проглотившего пончик и сосредоточенно облизывавшего пальцы, чтобы добыть последние крупицы пудры, достал еще один, увеличил его и протянул троллю.